Но ведь тогда нам необходимо иметь свою промышленность и производить хоть мало-мальски технологическую продукцию, ведь добыча свалового масла кустарными методами вряд ли сможет нас вытянуть на нужный уровень, конечно, не вытянет, согласился хозяин замка, но вот если мы построим большой завод по изготовлению черепицы и прочих подобных изделий из нашей глины, то возьмем первый пункт из двух, а вторым может стать предприятие по выпуску тары для свалового масла. Ведь почему вы до сих пор возите его бочками в лед? Бабу, отвечай. Только там какой-то умник открыл способ изготовления небьющейся тары. Молодой помощник при этом досадливо почесал себе за ухом. И пакует наши маслицы для всей Энерми. И не только. Уже и на экспорт отсылает. Вот именно. Мы тоже постараемся придумать нечто подобное или разгадать уже существующий секрет лиадского промышленника. Тем более, насколько я понял, в Лиаде уже не сильно-то и принимают излишки нашего свалового масла, увы, даже не знаем, что делать, господин Эльмитолан. Берки явно обрадовался, что представилась возможность пожаловаться и на этом направлении. При наших высокоурожайных сортах мы могли бы уже через год удвоить поставки масла, но лиадский промышленник нагло заявляет, что ему на жизнь хватает и надрываться из-за нашего чрезмерного желания обогатиться он не собирается, а производство керамической или стеклянной тары сильно поднимет в цене производимое нами свалое масло. Вот и отлично. Хозяин замка побарабанил пальцами по столу, а затем прихлопнул ладонью папку. Значит, в нашем распоряжении год. За это время я постараюсь решить вопрос по небьющейся таре и запустить первые линии по ее производству. Но меня в этой связи волнует другой вопрос. Как много желающих мы можем отыскать на поселении в нашем городке? Да сколько угодно, воскликнул староста. У меня в управе лежит 400 заявлений. Не верите? Сейчас бабу их принесет. Верите? Я и сам не знаю, зачем их собираю. Ведь не было у нас такой возможности. Но когда люди приходят на сезонные работы, я опрашиваю самых достойных и трудолюбивых и беру у них заявления. А строители среди них есть, да чуть ли не каждый второй, мастеровой или строитель, остающиеся без работы время от времени. А так как заработки у нас в течение месяца уборки всегда гарантированно высокие, то они предпочитают посещать наш поселок дважды в году в обязательном порядке, порой даже оформляя отпуск на основном месте работы, и дорога в обе стороны им окупается. В каждой анкете их специальности идут отдельной графой, и адреса подробные, а с вашей связью вы можете вызвать рабочих в кратчайшие сроки. Завтра же предоставлю вам все данные. Дальновидная предусмотрительность, похвалил Хлеби, кивая головой. Думаю, вам грозит до конца жизни оставаться мэром Агвана, а при вашем богатырском здоровье, это еще лет 40, не меньше. Лицо и уши старика Берки стали пунцовыми от удовольствия и стеснения. Он даже закашлялся от смущения и лишь через некоторое время произнес: «Надеюсь, молодежь окажется достойнее меня и не заставит работать без пенсионного отдыха. Поживем, увидим. Что еще важного и срочного? Теперь уже ничего». Берки радостно похлопал по стопке бумаги с новыми домами и планами, но тут же посерьезнел и, прокашлившись, перешел к вопросу весьма деликатному, так как с некоторой опаской покосился на Кремона. Разве что осталась одна мелочь. Заметив его колебания, хозяин замка напомнил: «Вам ведь уже известен статус моего ученика и заместителя». «Конечно. Так вот, жители поселка весьма признательны вам за ту заботу, покровительство и немыслимую помощь, которую оказываете Агвану. А уж те преобразования, что грядут после сегодняшней беседы, вообще трудно переоценить. Поэтому наш скромный подарок мне кажется просто смехотворным и мизерным по сравнению с тем, чего вы заслуживаете. По поручению всех жителей поселка я передаю вам эту сумму денег для и за ту помощь». «Что?» Берки совсем сбился с мысли и растерянно оглянулся на своего помощника. Но тот, видимо, вообще был не гораздо говорить подобное, поэтому просто вынул из-за пазухи аккуратный сверток и молча положил перед старостой. Старик лишь тяжело вздохнул и подвинул сверток старшему Эльмитолану, приговаривая: «Вот, это от нас, всех, и сколько здесь?» — резко спросил Хлеби. 25 тысяч. После этих слов представители Агвана чуть ли дышать не перестали. «Хаэм, огромная сумма», — констатировал хозяин замка и подвинул сверток Кремону. «Пересчитай», а сам вновь нервно забарабанил пальцами по столешнице, пристально при этом глядя на сутулившегося старосту. Но даже великие маги не могут читать мысли другого разумного существа. Поэтому раздался конкретный вопрос. И все-таки в честь чего, конкретно? Казалось, Берки еще больше сутулился, но отвечать было надо. Так ведь именно благодаря вам, господин Эльмитолан, мы имеем уникальную возможность выращивать такое качественное масло, и в таких количествах, если бы не вы, да вы и сами понимаете. Конечно, понимаю. Голос великого колдуна стал чуть менее строгим. И раз я не высказываю к вам претензий, значит, можете считать это моим одобрением. Но, впредь всегда предварительно решайте подобные вопросы со мной, или моим заместителем, или господином Каперульфом. И не вздумайте наши разговоры о подобном донести до широких масс населения. Пусть продолжают думать, что я до сих пор нахожусь в неведении ваших зимних поездок. Понятно, конечно. С облегчением выдохнул староста, немного расправляя плечи. Такие дела не для всеобщей огласки. А по поводу денег, Хлеби вопросительно взглянул на Кремона, как раз закончившего считать крупные банкноты с портретом короля и утвердительно кивнувшего по поводу правильности суммы. Я решаю, что их надо потратить на нужды населения. И даже могу сказать конкретно, как именно. В глубине старой каменоломни есть горячий источник, из-за которого каменоломня в свое время и перестала разрабатываться. Именно в том месте начнем в следующем месяце строить полный комплекс залов для тренировок со специальными боевыми машинами и спортивными тренажерами, а также весь набор для водных процедур, бассейны, парные и гидромассаж. Недостающие деньги на постройку изыщем по ходу строительства. Уже завтра постараюсь начать переговоры с архитектором. На какое-то время воцарилось полное молчание. Ни Кремон, ни староста со своим помощником до этого дня в своей жизни не думали, что можно таким образом отказаться от подаренных денег, да еще и употребив их с огромной пользой для дарящих. Первым заговорил Берки. Таких комплексов даже в Лиаде нет. Конечно, в столице или больших городах это сейчас модно. Но у нас, а у нас будет, надо же чем-то занять подрастающее поколение, пусть совершенствуют свое тело, а не бездельем маются. Да ведь туда и не только молодежь устремится, еще бы, да за вас теперь люди глотку любому перегрызут. Берки едва не подпрыгивал на месте от возбуждения, и многие помощь в строительстве окажут посильную, так что построим в рекордные сроки. Не надо будет даже много рабочих нанимать, рабочих придется все равно приглашать, и первый построенный многоэтажный дом на некоторое время станет их общежитием. Ведь и фабрику, и дома, и комплекс должны строить высокопрофессиональные специалисты. Конечно, но и мы ведь тоже можем помочь, обязательно, для себя же будете стараться. А вот по поводу увеличения численности населения, Хлеби сделал внушительную паузу и продолжил с нажимом в голосе. Мне лично подобным заниматься не досуг, поэтому с сегодняшнего дня вся ответственность за благоприятный семейный климат в Агване ложится на ваши плечи, господин мэр. Мы находимся на границе, пусть граница мирная и спокойная, но я поставлен здесь для усиления нашего королевства. Поэтому не потерплю насильников, преступников и прочей подобной мерзости на вверенном мне участке. О каждом подозрительном или нечестном человеке докладывайте мне лично, господину Кремону или все тому же начальнику стражи Каперульфу. И не запускайте это дело. Можете сразу же подобрать себе в помощники проверенных и надежных людей. Из них впоследствии сформируем боевую охранную дружину. На постоянной основе и с оплатой их труда из бюджета города. Все понятно? Еще бы. Я и сам о таком мечтал, да не осмеливался просить. А вот по поводу подозрительных, так они уже имеются. Вот эти три человека. Здесь же краткие характеристики на них и основные высказывания, по которым можно засомневаться в их лояльности. Хозяин замка развернул протянутый ему лист бумаги и бегло прочитал несколько строчек. Ага, так-так, вот оно, значит, как, лайны, ладно, я их всех проверю при первом же удобном случае. Если подозрения подтвердятся, даже допрошу под сонным покрывалом, у меня они не побалуют. Значит, у вас все, да, господин Эльмитолан, тогда у меня лишь два приказа. Как мы и планировали раньше, вы двое отправитесь с караванами в Лиад и Пладу, в среду, как обычно, с самого утра. Скорее всего, это будут ваши последние поездки подобного рода. Связь у меня отлажена окончательно, и теперь мы будем лишь встречать караваны со всем заказанным мною. Наконец-то, вздохнул с облегчением Берки, ведь столько времени уходит на эту дорогу, а мне столица нравится. Бесхитростно улыбнулся Бабу. Жалко, что сопровождать грузы больше не придется. Ничего, скоро у нас не хуже, чем в столице, будет. Да это и не значит, что с некоторыми заданиями я перестану посылать надежного человека в Пладу, пообещал хозяин замка и встал, давая тем самым понять, что встреча закончена. Все текущие вопросы решайте в обычном порядке. Ты, бабу, послезавтра вечером явишься ко мне на ужин для подробной консультации. В этот раз у тебя будет гораздо больше заданий. Всего хорошего, и до встречи на празднике. Когда гости вышли из зала и дверь за ними закрылась, Хлеби расслабленно откинулся на спинку стула и весело подмигнул молчащему Кремону. «Ну что, понял причину своего здесь присутствия? Понемногу начинаю понимать. Может, к вечеру попробую сформулировать ответ на ваше задание. Но вот если бы вы мне еще и помогли». И молодой Эльмитолан красноречиво посмотрел на лежащую перед ним стопку денег. Такой суммы ему ни разу в жизни видеть не доводилось, и она его будоражила гораздо больше, чем преобразование поселка Агван в город, и более чем неясные намеки на свой возможный пост протектора этой приграничной местности, и даже больше, чем отказ его учителя от вполне законного подношения, которые практиковались в подобных ситуациях, когда оберегающий своих подданных Эльмитолан не слишком-то обременял народ налогами. Если признаться честно, коротко хохотнул Хлеби, я сам не ожидал такого подарка, а то бы придумал, возможно, что-то более оригинальное и полезное. Не скажите, вряд ли что может перекрыть оригинальность строительства целого комплекса, который в столице-то считается роскошью. Поверь, есть более нужные направления вложения денег на данный момент, но с другой стороны, рост моей популярности в народе впоследствии даст мне безоговорочную его поддержку. Они готовы и так поддерживать вас во всем. Кремон позволил себе вежливо улыбнуться, глядя, как Хлеби аккуратно вновь заворачивает сверток. Наставник отрицательно мотнул головой. А вот и нет. Эти деньги мне поднесли по той причине, чтобы и дальше закрывал глаза на определенные правонарушения. И компанию этих правонарушений возглавляет никто иной, как староста Берки. Странно, удивился ученик признанию своего учителя. Вроде он похож на честного и порядочного человека, а он таким и останется. Вопрос состоит в том, что считать правонарушением. Если смотреть со стороны коренных жителей, то они во все времена своей истории занимались собирательством и им подобными промыслами и никогда особо не заботились конкретной границей своего интереса, и имели на это право. Разве запретишь охотнику охотиться в лесу, принадлежащему двум государствам, или ловить рыбу рыбаку в реке, которая тоже служит границей? Вот так и здесь. Переходить границу нельзя, и я поставлен на этот пост, чтобы не допускать нарушений. Прежний Эльмитолан следил за этим со всей возможной строгостью. Хотя жители порой роптали и весьма сильно выказывали свое недовольство, но слишком громко возмущаться не посмели. В тот самый период, когда я еще не заступил на этот пост, и произошло первое нарушение, Берки, уже тогда бывший старостой, проехал по замершему озеру далеко в сторону Сарфитовых долин. Зимой, в сильные морозы наши соседи не так активны, поэтому не слишком посматривают в сторону Энарми. Причиной поездки был поиск новых сортов свала, который в Сарфитовых долинах вообще растет в диком состоянии. Берки, видимо, руководствовался старыми легендами, а то и конкретным указанием нужного места. Как бы там ни было, но он вернулся с новыми семенами для посева, и на следующий же год получил двойной урожай на участках своей семьи. В следующую зиму Берки подался в соседнее государство уже с сыновьями, даже не спросив у меня разрешения. Еще через год по его следам стали совершать поездки и другие жители поселка, совершенно игнорируя запреты и королевские указы. «И вы об этом знали?» – вырвался вопрос у Кремона. «Еще бы, а сарфитытаги?» «Естественно, а почему же они не жалуются?» Еще больше удивился парень. «Да потому что наши посельчане никуда больше не лезут. Подъезжают к другому берегу и быстренько скашивают за индивелые кусты свала прямо с семенами. Если бы они еще чем-то интересовались, вот тогда, да, их бы прижали строго, а так им дикого свала не жалко. Если я правильно понял, у вас с обитателями соседней страны постоянные контакты, да, но никто, Хлеби добавил в свой голос строгости, не должен пока об этом знать, кроме тебя, понятно, но тогда и вы наверняка в курсе того, что сарфиты иногда прогуливаются по нашей территории. Откуда же у тебя такие сведения? Удивился хозяин замка. Ну-ка, выкладывай все подробно. И его ученик быстро и сжато пересказал все то, что с ним произошло сегодняшним утром, уделив особое внимание описанию места стоянки неизвестных и рассуждениям Гната, не забыв упомянуть и о мелькнувшем среди листвы белом лице, и лишь одним предложением с явным скепсисом отозвался о мнениях хуторянина и его дочери Лирны про некую особую сообразительность Баларов. Как ни странно, Именно по этому поводу наставник заметно оживился и рассказал невероятно древнюю и сказочную легенду. Давным-давно все расы на нашей планете жили дружно и мирно. Мало того, чаще всего самые различные существа жили в одних и тех же местах, в одном городе или поселке, и вполне гармонично помогали друг другу в быту, экономике и борьбе со стихиями. Порой под одной крышей целыми компаниями жили сарфиты, люди, колобы, таги и синтиги. А на крыше того же здания обитало несколько их друзей-драконов, и колобы среди них всегда считались самыми добрыми из-за своей необычайной силы, самопожертвования и порядочности. Обычно такими группами жили взрослые особи, холостяки, которые еще только подыскивали себе пару. Аналогичные компании существовали и среди прекрасной половины населения. Лишь когда создавалась новая супружеская пара, молодожены уходили жить отдельно, или в новое жилье, или в жилье, предоставленное родителями. А на их свадьбе в обязательном порядке гуляли все друзья и подружки по холостяцкой жизни. И только летающие деревья, балары, жили отдельно, в небе. Они путешествовали от одной обители разумных существ к другой и осуществляли сверху некий контроль за жителями Земли. А в случае глобальных катастроф или стихийных бедствий сами моментально приходили на помощь пострадавшим и вызывали помощь из соседних регионов. Но помимо этого балары еще и занимались поиском будущих эльмитоланов и проводили магическую настройку. У разумных летающих растений имелся огромный остров, который даже никогда не приземлялся, а постоянно кружил над всей планетой. Именно на этом острове находилась радужная сфера, с помощью которой проводилась настройка молодых организмов на магическое восприятие тайн мироздания. Старейшие среди баларов эльмитоланы опускались на землю и в торжественной обстановке возлагали сферу на головы самых достойных представителей молодежи, которых отбирали до этого несколько лет колдуны-разведчики. Среди самих баларов-волшебников в процентном отношении было больше всего. Каждый пятый. Вот такая существовала картина мира на то время. Правда, я не упомянул еще несколько разумных рас, но ты все равно о них даже не слышал. Жизнь на нашей планете текла гармонично, сказочно и прекрасно до тех пор, пока однажды не произошла страшная трагедия. Летающий остров был атакован страшным огненным смерчем и, охваченный яростным пламенем, рухнул среди местности, которую сегодня называют Альтурскими горами. Мало того, вместе его падения долгие столетия висело в воздухе туманное сияние, и все разумные существа, пытавшиеся в него войти, погибали. Таким образом, на неимоверно долгое время была утеряна радужная сфера. По неизвестным причинам некоторые представители своих рас обвинили других разумных в этой страшной и невосполнимой трагедии. И в течение нескольких лет все земли охватила беспощадная и кровавая межрасовая война, длившаяся многие десятилетия. В ее горниле исчезли даже некоторые виды разумных существ. Возникла небольшая пауза, которую первым нарушил усмехнувшийся Кремон. Очень интересная сказка. Никогда такой не слышал. Скорее всего, ее придумали именно колобы. Эти злобные цилиндры мечтают хоть в сказках придать себе надуманную доброту и гуманизм. Да, а я уверен, что эта легенда правдива от начала до конца. Уверены. Кремон смотрел на своего наставника с явным сомнением. Да то, что вы рассказали, даже в сказке не воспринимается, а уж в жизни. Человек и колоб в одном доме, да еще и с драконом дружит, и питается из одного котла вместе с сарфитом, а за ними всеми присматривает мудрый балар. Извините, учитель, но даже представить себе такого не могу. Вот в том-то вся наша беда. В закоснелости ума, в тысячелетних предрассудках и нежелании молодежи открывать для себя новые грани мира. Грусть, прозвучавшая в голосе Хлеби, заставила Кремона задуматься. Но потом он что-то вспомнил. Вообще-то, о радужной сфере я тоже слышал в одной из легенд. Неужели она действительно существует? Конечно. После периода жесточайших межрасовых войн драконов тоже почти полностью истребили. Для того, чтобы выжить, им пришлось адаптироваться к жизни в почти неприступных Альтурских горах, и все решили, что эти летающие монстры там вымрут от гибельного туманного сияния. Но драконы выжили и даже сумели организовать некое подобие государства, а со временем и отыскали радужную сферу. По предположениям некоторых ученых, остров Баларов совершенно случайно попал под удар огромного метеорита, который принес за собой некую гибельную для разумных существ субстанцию, а сама сфера практически неуничтожима и легко перенесла катаклизм. Когда драконы ее отыскали, их государство стало стремительно набирать силу в политическом, экономическом и магическом отношении, ибо и среди них тоже каждый пятый со временем стал эльмитоланом. Но вот возродить давние порядки и проводить настройки по всему миру драконы не пожелали, присвоив себе единоличное право пользоваться таинственным и могучим артефактом. И как следствие, новые войны, в ходе которых еще больше забылась древняя история и сама причина кровопролитных столкновений. И лишь через несколько тысяч лет сводному отряду сарфитов и таги удалось пробиться по подземным ходам в центр Альтурских гор и в легендарном сражении захватить желанный трофей. Опять на 2000 лет на планете установилось стойкое перемирие. Лишь два государства, Сарфитовые долины и Альтурские горы, продолжали непримиримые сражения, которые закончились самым неожиданным образом. Эльмитолан и тагов и сарфитов возвели прозрачный заслон на границе с драконьим царством, и те никаким образом не могли этот барьер преодолеть. Как ты знаешь, их крылья при этом превращаются в мыльную бумагу, а без крыльев драконы, если не разбиваются сразу, то превращаются в почти беззащитные жертвы. Правда, при возведении барьера со стороны сарфитовых долин погибло более 100 лучших и сильных волшебников, но их количество собирались пополнить в следующем году на церемонии магической настройки. Вот только сама церемония была прервана жестоким нападением подкравшихся по горам колобов. Они уничтожили почти всех присутствующих на священной поляне сарфитов и таги, не пощадив даже детей, и, соответственно, унесли с собой радужную сферу, возжелав сами царствовать на планете и иметь наибольшее количество эльмитоланов среди себе подобных. «Значит, сфера у них!» — воскликнул Кремон. «У них! Почему же они ею не пользуются? Ведь среди колобов нет магов, воспринимающих тайны мироздания. В том-то и дело, что есть!» Хлеби для усиления сказанного даже поднял вверх указательный палец. «Мало, но есть! Вот только рождаются они по чистой случайности. Точно так же, к примеру, как и среди людей, только намного реже. А главный парадокс заключается в том, что воспользоваться сферой колобам не дано. Как так? Почему? Потому что сфера производит настройку лишь в том случае, если ее надевает на голову молодой особи эльмитолан возрастом не менее 100 лет. И, что очень важно, двумя руками одновременно. Понял. Ведь у колобов нет головы. Ха. Как ни странно, нечто ее заменяющее, определенный, что ли, центр у колобов есть. Если сферу возложить именно на это место, то настройка будет произведена. А, догадался Кремон. Значит, вся проблема колобов в их коротких руках? Вот именно, с довольной улыбкой подтвердил наставник. Ведь руки у них находятся на противоположных торцах их цилиндрического тела, а согнуться им удается лишь отчасти. И даже при боевой трансформации рабочие конечности находятся на расстоянии 1 метра от друг друга. Лишь младенцы и юные особи колобов способны свернуться рогаликом и схватить себя одной рукой за другую. А если они помогут друг другу? Нет, сфера включается, замыкаясь только на одного эльмитолана. Но ведь им может помочь кто угодно. Вдруг додумался Кремон. И таги, и сарфит, и дракон. Не дождавшись продолжения, Хлеби саркастически хмыкнул. Договаривай уже, и человек. Раньше как-то до этого не доходило, слишком уж у колобов репутация была мерзкая. Даже драконы не желали с ними иметь ни малейших отношений. Но вот в последнее время, похоже, появились предатели. Количество магов среди колобов стало резко расти, и хочу тебе открыть большой секрет. Именно это и является моей самой большой головной болью. Значит, именно поэтому вы здесь и находитесь? Конечно, не только. Но и этот вопрос надо кому-то решать. А что нам до далекой Ледонии колобов? Все относительно. Кремневая орда колобам не нужна. Царство Огов уже и так под их номинальным управлением. Баронство Радуги ради лишней монеты для них еще через свою территорию дорогу проложит. Остается только наше направление. Ведь после того, как катки колобов прокатятся по сарфитским долинам, просторы и Нормии станут для них самым лакомым и соблазнительным угощением. И нам лучше поддержать потенциального союзника. Вряд ли люди захотят тесно сотрудничать с сарфитами и тагами. А вот это уже наша задача. Провести среди жителей королевства определенную кампанию агитации за мирное сосуществование и ускоренное развитие отношений с соседями во всех направлениях. Для этого уже написаны нужные книги, придуманы специальные спектакли и кукольные представления. С ними уже по всему королевству разъезжают труппы артистов. Началась и активная дипломатическая деятельность. По всем расчетам, к тому времени, когда колобы создадут внушительную армию эльмитоланов, наши государства легко смогут совместно противостоять любой агрессии. Вот, значит, какие дела разворачиваются, задумчиво протянул Кремон. Значит, со временем Магвану или его окрестностям предстоит стать центром всех отношений между двумя государствами. центром, вряд ли. Для этого больше подходит город Магивар на реке Юзва. Тут ведь даже судоходство может сыграть на руку местным жителям. Но и мы не собираемся плестись в отстающих. Поэтому смена статуса Агвана – самый лучший выход для решения предстоящих проблем. Через 5 лет здесь вырастет добротный город. Через 10 Агван имеет все шансы стать крупнее Ляда, а при благоприятных обстоятельствах и в несколько раз крупнее. Ну и планы у вас грандиозные, но ведь осуществимые, вас послушать, так вполне, согласился молодой Эльмитолан. Только вот все ли жители поселка захотят менять свой привычный уклад жизни, а они и не заметят. Хлеби встал и подошел к окну. Смотри, только за 10 лет поселок разросся вчетверо. Надо лишь незаметно подталкивать людей в нужном направлении, и со временем они сами будут считать, что хотели прогресса изначально, и затем без всякого перехода продолжил. Обед как обычно, но весьма легкий, ведь в поселке тоже неудобно отказываться от угощений. Ну и за четверть часа до назначенного времени выезжаем. Я с тетей еду в карете, Каперульф, на своей полночи, а ты, только на торнадо. Заметив, с какой горячностью вставший рядом ученик высказался о своем вороном, Хлеби покрутил головой. У тебя даже глаза загораются, словно два фонаря, когда ты об этом забияке вспоминаешь. Неужели и вправду так подружились? Хотите взглянуть? Только надо выйти на минутку во внутренний двор. Ну, идем. Лишь только они вышли из служебных дверей замка, Кремон оглушительно свистнул, и оба Эльмитолана замерли в ожидании. В ответ тут же раздалось приглушенное расстоянием, но тем не менее явно требовательное ржание. А через 2 минуты из ворот конюшни вылетел спешно оседланный торнадо и на бешеной скорости помчался к своему хозяину. Хлеби при таком зрелище невольно сделал 2 шага назад, а Кремон просто закрыл глаза и с трепетом выставил вперед руку с кусочком мармелада. Казалось, ворона и сейчас снесет парня, но в последний момент он резко затормозил, чуть ли не садясь крупом на землю и обдав обоих колдунов облаком пыли. Тут уж и хозяин замка поневоле сморгнул, а когда вновь сфокусировал взгляд на своем воспитаннике, то увидел, что тот одной рукой гладит торнадо по шее, а второй достает из кармана очередную порцию угощения. Все равно хулиганом остался, проворчал Хлеби и получил в ответ насмешливое фырканье, что напомнило ему о намерении провести повтор одного эксперимента. Мне кажется, этот конь особым чутьем, или как это назвать, владеет. На следующей неделе мы обязательно проверим. Праздник посевной проводился с неожиданным для такого небольшого поселка, как Агван, размахом. Особенно поражало количество людей на центральной площади и прилегающих к ней улицах. Мало того, что собрались все обитатели близлежащих хуторов, так еще и гости из других поселков приехали целыми обозами. И наверняка все родственники жителей Агвана, которые в последние десятилетия обосновались в дальних местах, таких как города Магивар, Ляд и даже Секони. Да что там уездные центры, как потом похвастался староста. 9 человек из самой столицы не поленились проделать такой далекий путь и проведать землю своих предков. Видимо, благодаря тому, что все знали почти всех, атмосфера праздника дышала неким особым чувством радостного единения, семейственности и душевной теплоты. Любой человек, оказавшийся в любом месте праздника, сразу же находил с кем поговорить, пошутить, выпить и закусить, или подключиться к всевозможным турнирам и соревнованиям, где можно было похвастаться своими силой, умением, ловкостью и сообразительностью. Столы с угощениями, палатки со сладостями, навесы с выпивкой и закуской стояли рядами, островками или красочными вкраплениями среди бурлящего людского водоворота. Причем если возле поселковой управы находилась масса таких мест с совершенно бесплатным угощением, то это совсем не значило, что народ стремился только туда. Наоборот, многие, особенно мужчины, больше проталкивались к навесам, где продавали лучшие сорта выпивки и пахло готовящейся прямо на углях закуской. Но наибольшее скопление жителей и гостей наблюдалось вокруг странного витого сооружения из железа, которое Кремон с недоумением рассматривал еще при первом своем мимолетном знакомстве с поселком. Именно там находился внушительный помост, на котором староста терпеливо дожидался протискивающуюся с большим трудом сквозь толпу карету. В конце концов протектору пришлось выйти из застрявшего между торговыми точками транспорта и, поддерживая под руку свою домоправительницу, идти пешком к помосту. Дорогу им прокладывал громкими криками одетый в блестящие доспехи главный страж поселка Каперульф. Его любимая лошадь Полночь тоже была задрапирована рыцарскими доспехами, но умудрялась при этом еще и подпрыгивать вместе с тяжеленным всадником и с показным бешенством грызть у дела. Скромно одетый Кремон завершал квартет почетных гостей праздника на своем торнадо. Причем конь вел себя так спокойно и важно, что не реагировал даже на непроизвольные похлопывания по шее и по бокам восхищенных знатоков. Видимо, весть о самом красивом скакуне давно опередила его появление на празднике. Когда все взошли на помост, гомон на площади почти стих, и сотни лиц повернулись в их сторону. Старший Эль Митолан подвластным только ему умением усилил свой голос, так что не напрягаясь сумел донести каждое слово до всех слушателей. Долго он не говорил, лишь поздравил народ с праздником да объявил о том, что собирает под свои знамена специалистов для грандиозного строительства, не вдаваясь при этом в конкретные подробности, а затем указал рукой на перекрученные и переплетенные полосы железа, которые манили к себе своей загадочностью и странностью всех уже не одну неделю. В честь этого праздника сегодня открывается новый аттракцион, который мы построили на собственные средства и собственными силами. Подобного развлечения не существует во всем мире, кроме одной таинственной страны. На раздавшийся гомон удивления Хлеби ответил с довольной улыбкой. Так мне, по крайней мере, объясняли изобретатели этого чуда. Но с сегодняшнего дня все желающие смогут пользоваться этим аттракционом за весьма умеренную плату. Ведь однозначно, огромные затраты на его сооружение должны постепенно окупаться. Поэтому прошу готовиться всех желающих. Сегодня наше новшество будет работать бесплатно. Прошу первых добровольцев. Народ вокруг помоста затих и лишь переглядывался между собой. Тогда Хлеби отправился к широкой приземистой тележке, которая стояла с внутренней стороны платформы на двух тонких, с определенным рельефом полосках стали. Такие же полоски пронзали все строения во всех направлениях и под разными углами. Кремону тоже пришлось отправиться за учителем, услышав лишь краткий приказ: «За мной, в обязательном порядке надо сесть». Все свои пояснения главный протектор Агвана сопровождал конкретными действиями на молодом Эль Митолане. Затем пристегнуться вот этим широким поясом. Руками надо крепко держаться за вот этот поручень. И, забыв про страх, получать удовольствие. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Он уселся на вторую скамью сзади и тоже произвел нужные манипуляции со страховкой. А затем сделал отмашку стоящему сбоку человеку. Тот тут же скрылся под помостом. И послышался шелест механического привода. В следующий миг тележка резко дернулась и довольно резво побежала по стальным полоскам, резко вильнула в сторону, а затем, еще более неожиданно, стала чуть ли не вертикально ползти в гору. Ничего не соображающий Кремон почувствовал странное сжатие в желудке и необычную дурноту. Но в тот же момент сзади послышался яростный шепот: «Не вздумай бояться, и не вздумай со страха наградить всех здесь присутствующих по носам, и не вздумай применить свою силу для остановки тележки. Тебе это расплюнуть, даже непроизвольно. Сосредоточься только на удовольствии. Поверь мне, здесь вполне безопасно. Я ведь тоже не собираюсь применять магию, так что держись». При последнем пожелании учителя Кремон успел подумать: «Раньше следовало мне рассказать об этом чуде. Тогда я бы». В этот момент тележка достигла наивысшей точки всего сооружения и стала опасно наклоняться вперед. «Я бы тогда ни за что на праздник не явился». На первом спуске сердце молодого Эль Митолана не билось, но дикий вопль восторга, который исторгнул сидящий сзади наставник, неожиданно привел его в чувство, и на следующем взлете он понял суть этого удовольствия. Мчаться, словно ветер, и радостно кричать. Но лишь только он собрался выдать что-то залихватское, как тележка на всей скорости вильнула в сторону и стала ввинчиваться вниз, словно в воронку, и из горла вместо крика вырвался какой-то непонятный писк. Зато уж на третьей дуге спуска молодые легкие вытолкнули из себя застоявшийся воздух вместе с торжествующим воплем. Когда тележка вернулась на старт, оба Эль Митолана встали со своих мест раскрасневшиеся, но с такими довольными улыбками, что со всей площади раздались крики поощрения и аплодисменты. Теперь отовсюду смотрели лишь в их сторону. Были забыты и выпивка, и соревнования, и важные беседы. А сейчас Хлеби взглядом остановил своего ученика. «Кто хочет прокатиться с нами вместе?» Его вопрос еще не отзвучал до конца, как на помост вскочили двое и подбежали к тележке. Первым успел молодой парнишка лет 16. Хоть губы его дрожали от переживаний, но лицо стало почти белым от явной решительности. Вот только вперед он сесть не осмелился, а сразу стал пристраиваться на задней скамье. Протектор ему помогал, с улыбкой глядя на растерявшегося Кремона. Возле того усаживалась бойкая и невероятно красивая девушка, которая, видимо, ничего в жизни бы не испугалась. Ко всему прочему, она заговорила с молодым Эльмитоланом, словно старая знакомая. «Господин Кремон, мне повезло с вами не только первый танец станцевать, но и на чудодейственной тележке прокатиться». Только сейчас, присмотревшись, Кремон узнал шустрой красавицы хуторянку Лирну, и у него вырвалось восклицание. «Как ты изменилась!» «Конечно», — согласилась та с веселым озорством. «На несколько часов постарела, но как она не хорохорилась, после того, как тележка стала подниматься резко в гору, закушенная губа выдала панический ужас, который, видимо, стал разрастаться в душе с каждым метром высоты. Поэтому молодой Эльмитолан похлопал ладонью по побелевшим костяшкам пальцев девушки и беззаботно посоветовал: «Расслабься, ты же видела, как нам было здорово. Здесь почти одно сплошное удовольствие, а маленькая ложка страха лишь усиливает его». Во время сумасшедшего спуска к радостным крикам Эльмитоланов присоединился неожиданный басок юноши, но всех перекрывал восторженный вопль Лирны. Причем могло показаться, что она визжит беспрерывно, но косящий на нее глазом Кремон видел, как вздымается грудь девушки от резких вдохов. Когда все четверо выходили из тележки под восхищенный ропот зрителей, Хлеби все-таки высказался себе под нос: «Нет, так выражать свои восторги уже слишком». Но когда увидел выстроившуюся очередь на краю помоста, а в ней большинство девушек, засмеялся. «Видимо, слабый пол намного сильнее ощущает радости жизни. А вы, господин староста, не хотите получить удовольствие?» «Успею. Пусть молодежь насладится вначале». При этом Берки как-то слишком строго и неприязненно взглянул на Лирну, но затем поспешил придать лицу самое радостное и счастливое выражение. «А сейчас, дорогие гости, приглашаем вас за праздничный стол. Вон там, возле самых больших окон управы. Эй, народ, расступитесь немного и дайте пройти к нашему столу». Стоящие вокруг помоста люди благодушно ответили шутками и напоминаниями о диете, но расступились охотно и с уважением. А на протектора очень многие вообще смотрели чуть ли не с обожанием и с восторгом. Видимо, авторитет и народная любовь были заслужены Хлеби не на пустом месте или простым почитанием должности и способностей к волшебству. За гостевым столом каждый нашел себе любимое угощение. Тетушка Анна с фанатичностью профессионала стала самым сосредоточенным видом пробовать каждое блюдо, а потом с не меньшей дотошностью выспрашивать у женушки старосты и ее помощниц рецепты и мелкие секреты приготовления. Господин Дворецкий, похоже, первый раз в жизни увидел на одном столе сразу 14 различных блюд из грибов, с грибами и в грибах. Особенно Каперульфу понравились запеченные в духовке большие шляпки шампиньонов. Внутри шляпки начинялись нарезанные кубиками ветчиной, кусочками лука и вареного яйца, и все это поливалось острой приправой из томатов и растительного масла, а сверху щедро посыпалось тертым сыром. И вид, и запах у блюда были просто потрясающие. Каждый из гостей высказался о печеном чуде с восторгом. Главный протектор Агвана за поглощением пищи завяз в бесконечном споре со старостой, главным кузнецом и старшим мастером печи и обжига. Насущные проблемы всегда, каждый день, на первом плане у любого хозяйственника. И даже выходной, совпавший с праздником, не явился исключением. А вот Кремона совершенно неожиданно потянуло на пробу всевозможных спиртных напитков. Больше 4 лет он не позволял себе чего-либо подобного. Начинал он с самых слабых вин, но постепенно добрался до таких крепких и в таких дозах, что даже наставник покосился на него неодобрительно. Как ни странно, чувствовал себя молодой гость превосходно и совершенно трезвым, находя объяснение этому в том, что последнюю неделю ел так много, что теперь энергия переполняла его, несмотря на сумасшедшие нагрузки на тренировках. Сейчас же выпивка снимала накопившееся напряжение, и мир виделся начинающему Эльмитолану вообще в радужном и эфемерном свете. Вот только поговорить было ни с кем, к сожалению. И вдруг: «Господин Кремон, сейчас начнется первый танец праздника». Лирна стояла рядом с гостевым столом и вызывающе смотрела на парня. «Пора выполнять обещание и пригласить меня». Кремон почувствовал на себе взгляды сотрапезников. Но если Хлеби смотрел с веселым любопытством, тетушка Анна с поощрением, а закоренелый холостяк Каперульф с некоторой жалостью, то староста опять выглядел странно недовольным. Отметив это в памяти, парень легко вскочил, галантно подставил локоть девушке и с мыслью, что размяться никогда не помешает, поспешил с ней за здание поселковой управы. Там на большом внутреннем дворе уже настраивали свои музыкальные инструменты члены внушительного сборного оркестра. И лишь только пары замерли на площади, грянула слаженная музыка, и пары понеслись в разудалом танце. Во всем королевстве Инармия на подобных праздниках всегда танцевали одно и то же, особенно в самом начале. Партнеры кружили своих партнерш, одновременно двигаясь по большому кругу. Причем делалось это в быстром темпе, и чем большую скорость развивали танцоры, тем большим умением это считалось. При этом главным было не столкнуться встречным курсом с другой парой. Немного запутавшись в начале, Кремон все-таки уловил ритм, нащупал амплитуду движения и девичью талию и закружил свою партнершу в бешеном вихре. Вот только очень часто наталкивался на другие пары. Поначалу он списывал это на свою неуклюжесть и потерянные навыки, но постепенно заметил, что его с Лирной постоянно блокируют одни и те же пары, а парни, ведущие своих девушек, так и буравили его тяжелыми и злобными взглядами. А уж Лирна недоброжелательность поселковых хулиганов заметила сразу, но, упрямо сжав губы, старалась делать вид, что столкновение – вполне безобидное дело. Но молодой Эльмитолан так не считал, тем более что удары становились все более ощутимыми и болезненными. Пару раз ему удалось весьма ловко увернуться от несущихся на них танцоров, но в конце танца сразу пять пар их просто-напросто прижали в углу. Удивленный подобной наглостью, а самое главное, бесстрашием парней, Кремон остановился и спросил: «Вы чего, ребята, ослепли?» В то же мгновение все девушки скользнули за спины парней, и они как бы остались на уединенном пятачке. Лишь Лирна стояла рядом, высокомерно задирала подбородок и выставляла вперед свою весьма внушительную грудь. Музыканты на какой-то момент стихли, и один из парней с россыпью веснушек на лице ответил: «Тоже мне, солнце нашлось». Похоже, из всей компании он был самым отчаянным, хоть и не самым крупным. Тем не менее и его голос немного дрожал от тщательно скрываемого страха, ведь не каждый день приходится нарываться на грубость с волшебниками. Видать, повод был солидный, и Кремон уже стал догадываться о его причине. Поэтому спросился всепрощающий с нисходительной улыбкой: «Вам что, партнерш для танца не хватило? Нам-то хватило». С отчаянием смертника рыкнул веснушчатый: «А вот кое-кому хотелось бы с тобой пообщаться чисто по-мужски. Ладно, когда у меня будет желание, я вам свистну». Еще раз ухмыльнулся молодой Эльмитолан: «А теперь раздайтесь в стороны». Музыка началась. «Боишься?» Дорогу ему резко заступил самый рослый из компании. «Кого? Тебя, что ли? Не меня. Если ты мужчина, то пройди туда». Здоровяк кивнул головой на приоткрытые ворота огромного сарая, принадлежащего скорее всего управе. Даже интересно стало, кто тут такой отчаянный воду мутит. С этими словами Кремон решительно двинулся к сараю, а веснушчатый попытался остановить девушку. «Подожди здесь». Но та так резко ударила его костяшками пальцев по вытянутой руке, что парень ойкнул и отпрянул в сторону. Лирна же опередила ехидно улыбающегося Эльмитолана и первой проскользнула в сарай. «Ах, вот кто здесь!» — воскликнула она. «А я-то думаю, куда ты подевался? Не захотел танцевать со мной второй танец?» В центре открытого пространства стоял нахмуренный и грозный, как скала, первый помощник старосты Бабу. Увидеть девушку он не ожидал и ответил с явным раздражением: «Я хотел танцевать с тобой первый танец. Если хотел, то почему не пригласил?» — продолжила Лирна с менторскими интонациями и уперлась кулачками в свои прелестные бока. «И если меня пригласили раньше, почему я должна отказываться?» Стало сразу понятно, почему приятели молодого гиганта так отчаянно пошли на конфронтацию. Видать, были лучшими друзьями обиженного Бабу. Да еще и красавица явно не спешила потушить разгорающийся костер ревности. Даже не вспомнила, что сама напросилась на первый танец. А ухажер об этом и не догадывался, поэтому разозлился еще больше. «Я с самого утра не смог к тебе приехать, и тут не спешил ко мне подойти. Не хотел мешать твоим развлечениям. Все равно, помешал. Но если хочешь со мной поговорить, еще не поздно». И рассерженная девушка, покачивая бедрами, стремительно вышла из сарая. Показалось, что Бабу готов броситься за ней со скоростью звука, но теперь он уже не хотел терять свое лицо на виду у друзей. Да и молодому волшебнику следовало указать правильное место. Поэтому он резко предложил: «Выходи на бой». «Шутишь?» – удивился Кремон. «Нисколько. Только если ты не побоишься драться честно, без всяких своих колдовских штучек. Да я и без них с тобой справлюсь. Ребята, слышали? Тогда повесьте платок». Бабу явно решил перестраховаться на случай, Если Эльмитолан все-таки применит нечто из своего боевого арсенала, что не подвластно простому смертному, поэтому и приготовил простое средство, весьма распространенное в королевстве и продаваемое чуть ли не в каждой аптеке. Большой белый платок до половины на каждой из треугольных сторон окрашивался в желтый цвет, если в радиусе 10 метров от него применялась любая магия. Платок был одноразовым средством и применялся в самых различных сферах жизни населения. Сейчас же он должен был послужить лакмусом честной схватки. Один из парней подвесил платок на свисающую с потолка веревку, и вся компания дружно ретировалась за дверь. Пусть уж предполагаемые соперники разбираются между собой сами. И то верно, в скандале участвует хоть и молодой, но все-таки Эльмитолан, а вызвавший его на дуэль парень еще моложе, но тоже ведь не последний человек в поселке, должность занимает большую. Но вот подраться, к сожалению, тоже любит. Судя по тому, как бросился на своего соперника без раздумий и разведки, с полной уверенностью в мощи своих бугрящихся мускулов. Только вот Кремон в физическом плане тоже был превосходным бойцом. Да и годы, проведенные в столичных тренировочных залах боевых искусств, давали неоспоримое преимущество перед любым соперником, а то и двумя такими, как этот сельский уволень. Однако уволень не собирался становиться мальчиком для битья. Перед самым столкновением с соперником, который уже подумывал присесть и перебросить нападающего через себя, Бабу бросил всю массу своего тела поперек и вниз, и оба бойца покатились по земле. Кремон крутнулся всем корпусом, вырываясь из удушающего захвата, и уже почти поднялся на ноги, когда мощнейший удар локтем в лицо приподнял его в воздух и отбросил на добрых 3 метра. Давно ему так не доставалось. Еще в полете он почувствовал, что его глаз так и сыплет вокруг искрами и чуть ли не горящими угольками. Но сгруппировался Кремон еще до падения, сделал кувырок назад, вскочил на ноги и встретил спешащего к нему Бабу четким хуком справа, что сразу решило исход поединка. Оглушенный помощник старосты еще пронесся по инерции несколько метров, по дуге забирая влево, и со всего маху хлопнулся плашмя о бревенчатую стену сарая. Все строение даже вздрогнуло от этого, а нокаутированный ударом и столкновением со стеной парень рухнул на спину, как подрубленная вековая сосна, ровно и красиво, подняв при этом еще и облачко пыли. В тот же момент в сарай ворвалась рассерженная Лирна. Видимо, даже пятерка парней не смогла ее удержать. Девушка явно собралась поскандалить, но, заметив бесчувственное тело, запнулась на полуслове и бросилась к парню, упала рядом на колени и стала дрожащими пальцами ощупывать его покрасневшее от ударов лицо. «Бабу, милый, что с тобой?» В ее голосе было столько переживания, что любому стало бы ясно, кого она предпочитает в своей будущей супружеской жизни. Кремон хоть и не рассчитывал на близость с девушкой, почувствовал странное облегчение в душе. Ему совсем не хотелось ни обижать давно влюбленного в Лирну парня, ни вступать в конфронтацию с большинством жителей поселка. Ведь не секрет, как в подобном случае начинаются относиться к чужакам. Будь ты хоть трижды Эльмитоланом, то, что его любит, понял и пострадавший. Видимо, за секунду до произнесенных девушкой слов он пришел в сознание и прекрасно все услышал. Какое-то время Бабу еще пытался притворяться отключенным от действительности, но очередные восклицания красавицы вызвали у него непроизвольную, широкую и счастливую улыбку, и он широко открыл глаза со словами: «Я тебя тоже люблю». Лирна постаралась тут же напустить на себя сердитый вид, сразу пресекла попытки парня схватить ее за руки, вскочила на ноги и с явной неохотой покинула сарай. Кремон подошел к поверженному противнику и подал руку. «Вставай, или устал от любовных переживаний». Бабу несколько секунд смотрел на Эльмитолана с подозрением и ревностью, но, видя его доброжелательную улыбку, принял помощь и встал. Кремон все-таки решил поставить вопрос ребром. «А ко мне ты чего решил Лирну приревновать? Зачем ты ее приглашал на танец?» Опять нахмурился помощник старосты. «Она сама мне еще утром предложила первый танец. Я-то ведь ваших традиций не знаю, обидеть отказом тоже не решился. И во время спуска на аттракционе ты ее за руку держал». Продолжал вспоминать обиды Бабу. «Ха, да ты знаешь, как там страшно. Вот попробуй, а потом говори». Увидел, что Лирна от страха сознание теряет, ну и успокоил дружеским похлопыванием по руке. «Дружеским? Слушай, Бабу, поверь мне, твою девушку отбивать я не собирался. А если уж ты так за ней бегаешь, почему с самого утра одну оставил? Она ведь вполне имела право развлекаться, как ей заблагорассудится». «Да я это...» Помощник старосты немного замялся, Но потом все же договорил, в соседний поселок ездил, к ювелиру, колечко заказанное забирал, хотел Лирне сегодня подарить как предложение руки и сердца, вот оно. С этими словами бабу достал из кармана какую-то раздавленную коробочку и с судорожным всхлипом замер от ужаса. Поломал. Кремон деловито разобрал обломки деревянной шкатулки и извлек на свет весьма красивое золотое колечко с аметистом. Прелесть. Одобрил он украшение. И ничего, оно не поломалось. А шкатулка, ерунда. Ведь кольцо надо на пальце носить. Ты думаешь, уверен. И чего ты стоишь? Догоняй Лирну и сразу повинись. Мол, опоздал из-за дальней дороги. Вот тебе подарок. Давай поженимся. Ха. Со стороны всегда кажется проще. Или ты трусишь. Как со мной драться? Так герой, а как в любви признаться, так коленки трясутся, сравнил, но догонять надо, ты это, на меня не серчай, за глаз подбитый, ерунда, на мне быстро заживает, а вот твое личико, бабу тяжело вздохнула и пощупала пухающую скулу, затем лоб и очень осторожно, нос, пояснил, он у меня и так картошкой, неважно, Лирна тебя все равно любит, только поторопись, пока ее кто-нибудь другой на танец не пригласил, пусть только попробуют. Но после собственной угрозы бабу первым же и засмеялся, хотя, ладно, бегу, и он в развалочку устремился к выходу из сарая. Минут 10 Кремон тщательно очищал свою одежду и приводил внешний вид в порядок. Зеркала в помещении не было, так что осмотреть себя со стороны не получалось, но и без этого чувствовалось, что кожа вокруг левого глаза распухла и неприятное жжение там усиливается. Но ведь и раньше в подобных случаях парень не обращал внимания на такие мелочи жизни. Благодаря своему уникальному свойству организм все ранения затягивал за один, максимум два дня, и если бы не вновь заходить в кутерьму праздника. К счастью, на поселок уже стали опускаться сумерки, а большие шары со светящимся газом, установленные в разброс по всей площади, еще только-только начинали разогреваться. Поэтому Кремон с уверенным видом пересек двор, уже совершенно заполненный веселящейся молодежью, и вернулся за гостевой стол с таким видом, словно никуда и не отлучался, и продолжил насыщаться разносолами. Спорщики на хозяйственные темы, казалось, не заметили его прихода, но староста так и не отводил прищуренного взгляда от молодого Эльмитолана, а когда наконец рассмотрел разливающийся у того под глазом фиолетовый синяк, довольно заулыбался и не сдержал ехидный вопрос. «Понравились вам наши танцы?» Кремон тоже не сдержал довольную ухмылку. «Стоит старости полюбоваться на своего помощника», ехидство у него сразу пропадет. Видимо, старикан потому и посматривал на Лирну с осуждением, что уже давно считал девушку своей будущей родственницей. И вместо ответа Кремон спросил сам, а бабу вам случайно не родственником приходится? Ну да, внук он мне. Не помешает поселку подобная семейственность в управе? Почему же? Похоже, Берки все-таки растерялся и повернулся за поддержкой к протектору. Его кандидатуру сам господин Эльмитолан предложил. А, ну, если так, Кремон налил себе очередную порцию местной водки. Тогда давайте выпьем за процветание Агвана. Его нестройно поддержали, а Хлеби стал пристальней рассматривать своего ученика и тоже обратил внимание на бойцовское украшение. Не догадываясь, что произошло, он вопросительно взглянул на старосту. «Я что-то бабу и не видел на празднике», но вместо седого Берки ответил молодой Эльмитолан, а он жениться собрался. Вот только сомневался, как это лучше сделать. Совета у меня спрашивал. «И что, почему же не помочь хорошему парню?» От всей души поговорили, направил я его. При этих словах Кремон многозначительно посмотрел на старосту, на путь истинный. Вот он и пошел дарить Лирне колечко и делать предложение. «Значит, они с Лирной». Лицо Хлеби разгладилось от понимания ситуации. «Я и не знал, не слишком ли рано?» Берки пожал плечами. «А разве нас будут спрашивать? Мы в их годы уже имели по двое-трое детей. Или это может помешать?» О чем он спрашивал, никто так и не понял. Тем более, что и протектор ответил весьма расплывчато. «Поживем, увидим». В замок вернулись уж поздней ночью. Довольные, сытые и расслабленные. Даже домоправительница охала и придерживала руками отягощенный чрезмерным питанием живот. Лишь при ярком свете гостиной она рассмотрела синяк у Кремона и удивленно воскликнула. «Ой, что это? Надо же!» – запричитал их Хлеби. «И неприятно, и вид портит. Где-то у меня была мазь. Подобные гематомы за 5 минут выводит». И столько в его голосе слышалось сочувствие и переживание, что Кремон купился и спросил с надеждой. «Есть такая мазь? Конечно. Каждый волшебник должен иметь такое средство в запасе». Парень уже собрался было просить чудодейственное средство, но взглянул на тетушку Анну и осекся. Та знала своего племянника просто отлично и сейчас смотрела на него с таким сарказмом, что стало понятно, не будет для ученика никаких быстро заживляющих лекарств. А Хлеби, так и не дождавшись просьбы, все-таки высказался. Но мазь мне надо экономить для более важных случаев. Заодно проверим регенерирующие свойства твоего организма. Ведь на этой неделе тебе предстоят очень тяжелые испытания, при которых и травмы получить можно, что весьма нежелательно. Весь учебный график пойдет на смарку. Ха! Беззаботно отмахнулся Кремон. У меня в детстве даже перелом за неделю сросся. Нельзя детство сравнивать с курсом молодого Эльмитолана. Назидательно молвил Хлеби. Это тебе не в песочнице играться. Из понедельника ты со мной согласишься. Глава 13. Уроки выживания. Действительно, с понедельника возражать не было ни малейшего смысла, да и желания, да и времени. Потому как теперь молодого Эльмитолана тренировали в боевом искусстве сразу два преподавателя. К хозяину замка присоединился господин Дворецкий, и они по очереди отходили в сторону лишь по своим якобы очень срочным делам, а на самом деле посидеть в прохладе салона, попить прохладительных напитков, а то и чуток подкрепиться, да и понаблюдать в окошко внутренний двор, где Кремона учили отражать самые опасные и коварные удары меча, алебарды, топора, булавы, да и любого другого вида оружия. Если у молодого ученика что-либо не получалось, показывали ему ошибки в замедленных движениях, а затем часами наращивали темп порой одного и того же движения. При этом обучающий добивался от Кремона полного автоматизма в действиях, обращая внимание даже на такие мелочи, как движение ступни противника, отведенный локоть или смещение центра тяжести. Лишь только определенная часть тела начинала смещаться, готовя оружие для удара, Эльмитолана заставляли в ту же тысячную долю секунды предпринимать контрмеры. Затем во двор выходил отдохнувший напарник по наставничеству и продолжал занятия с новой силой. Хорошо, хоть Кремон и так к своему возрасту считался одним из лучших бойцов родного района в столице. Там его славно погоняли в свое время. Но больше всего помогало личное желание стать лучшим и непобедимым. Ведь предстояло сражаться с самой большой опасностью для человека – драконами. Поэтому в Агване Кремон показал все, на что был способен, и даже немножко больше, и был весьма удивлен, когда ему стали преподавать массу нового, до сих пор незнакомого мастерства, и нельзя было сказать однозначно, кто же более артистически справляется с любым видом оружия и ставит против него непревзойденную защиту. И протектор, и дворецкий по всем признакам сражались с одинаковым и воистину совершенным мастерством, не ожидавший такого высокого класса, в первую очередь от отставного капитана. Кремон во вторник все-таки нашел в себе силы поговорить на эту тему во время обеда, на который великодушный Хлеби отводил целый час и о чем скорее всего побеспокоилась тетушка Анна. Сам хозяин замка во вторник не обедал, и молодой Эльмитолан приступил к прямым расспросам. «Господин Каперульф, вы меня прямо-таки загоняли сегодня, а ведь дядя Кралси разрешал мне тренироваться среди королевских гвардейцев, и мне там не попалось ни одного бойца, мастерство которого сравнилось бы с вашим, а посему вполне справедливый вопрос, как произошло, что капитан, владеющий невероятно высоким искусством боя, оказался в отставке? Хм, это очень длинная история», со вздохом буркнул Дворецкий, «а я ведь только первое ем, обед едва начался, значит, ты будешь есть, а я голодать и рассказывать, зачем волноваться по пустякам», забегала вокруг мужчин всполошенная домоправительница, «насыщайся спокойно. Вот и грибы твои любимые, целая ваза, как тебе запах, а давай я сама расскажу твою историю, не хуже, чем у тебя, получится». Каперульф блаженно заулыбался, учуяв запах жареных грибов, и милостиво согласился, «рассказывай, раз господин Хлеби не запрещал, мне кажется, там и нет ничего запретного, да и не для всеобщей огласки разговор, ты бери еще суп с фрикадельками». Тетушка большим половником щедро навалила Кремону в тарелку добавки, чуть ли не сплошь состоящие из аккуратных шариков проваренного фарша. «Правда, вкусно, не разговаривай во время еды, а по поводу нашего бравого военного, его история заслуживает подробного освещения». Тетушка Анна уселась на свое место напротив мужчины и стала рассказывать. «Когда племянничек уговорил меня сюда приехать, Дворецкий уже вовсю здесь командовал, и мне даже пришлось с ним чуть ли не драться за свои права. Такой он шустрый стал и всюду распоряжаться хотел. Кому сказано, не разговаривать во время еды, а ведь за 2 года до меня он прибыл в поместье чуть ли не на костылях. Пострадал он на королевской службе. будучи в то время в звании лейтенанта, попал в страшную потасовку на каком-то весьма секретном и опасном задании. Да так пострадал, что вынесли его товарищи только чудом из такого места, о котором он до сих пор и вспоминать не хочет. И наибольшую рану он получил в ногу, возле колена. Как с ним королевские эльмитоланы не мучились, ничего сделать не удалось. Едва ли не беспомощным инвалидом сделался. Указом королевским ему присвоили капитанское звание да на пенсию и отправили. Любой мог бы доживать свой век безбедно, да не таков наш Ганби. Что, первый раз его имя услышал, не любит он его почему-то. Но иногда мы себе позволяем так к нему обращаться по-дружески. Заметив на себе удивленный взгляд Кремона, Каперульф разрешил. Ладно, можешь и ты ко мне так обращаться, только не при посторонних. А почему? Провинция Ашакли, откуда я родом, наводнена Каперульфами. Но вот имя Ганби принадлежит лишь одному роду, о котором вспоминать мне сейчас не хочется. Может, когда-нибудь я тебе и поведаю страшную историю этого имени, но сейчас мы слушаем другой рассказ. Молча слушайте, и хорошо кушайте. Домоправительница подала весьма внушительную пиалу. Подливку бери к грибам. Ага, вот, значит, наш Ганби и решил во что бы то ни стало свою ногу восстановить. И чуть ли не все королевства объехал в поисках хирурга, который бы взялся его на ноги поставить. Но никто за такую сложную операцию браться не рисковал. Лишь горько качали головами да ссылались на легенды о том, что лишь маленькие таги своими волшебными пальчиками могут творить подобные чудеса. Но ведь таги в Энармии не живут. Вот потому и отчаялся Каперульф и запил горькую, проклиная свою судьбу и жизнь калеки горемычную. Сам он мне признавался, что в нетрезвом виде мысли ему в голову плохие приходили о ненужности существования и тому подобная чепуха. А тут как раз о нем узнал мой племянник. Его в то время королевским указом сюда отправили. И он усиленно искал такого профессионала, как наш отставной капитан. Встретились они, поговорили. Каперульф посмеялся над таким предложением и поехал сюда для осмотра. Здесь его усыпили одной ночью и провели обследование.